Глава 29. Поток удачи. Я слушала Саён и вспоминала о том, что со мной однажды приключилось. Я пошла в магазин купить ноутбук. Продавец сказал: «Если заведете нашу кредитную карту, вы получите скидку $150. Вам нужно подписать форму». Я была вне себя от радости. $150 — ничего себе! Мне не хотелось тратить 1000 на ноутбук, но при такой скидке... Продавец протянул мне длиннющую заявку, которую я заполняла около 10 минут. Потом пришлось позвонить в компанию, предоставляющую кредит, и поговорить с агентом. Тот 20 минут задавал мне кучу личных вопросов. В итоге он пообещал перезвонить немедленно, но я ждала целых полчаса. «Мы не можем найти вашу кредитную историю. Свяжитесь с медицинским страхованием и попросите чек». Мне пришлось ждать номер карты. Я начала раздражаться. Подумала, что я несчастный человек, которому пришлось пойти на это все ради скидки, что я совсем бедная. Но не хотела сдаваться, ведь я уже сделала столько всего и потратила кучу времени. Я с трудом связалась со страховым представителем. Спустя 1,5 часа агент сказал, что не может оформить карту сегодня. Я взорвалась. «Да вы издеваетесь?» — закричала я. «Что вы себе позволяете? Я потратила целую кучу времени». К тому моменту я уже расхотела покупать ноутбук. Я вышла из магазина с пустыми руками и к тому же с нарушенным графиком. Я почувствовала, что мир сообщает мне: «Ты нищая, всем все равно, твое время не имеет значения. Только посмотри, сколько времени ты потратила на получение скидки». Я с горечью рассказала это Саён. «Что мне делать в таких ситуациях?» — спросила я. Она убрала длинные волосы за уши, обнажив красивые жемчужные серьги. «Ответ в последней мысли. Вы решили, что вы нищие, потому не были настроены на получение скидки. Не позволяйте подобному повториться. Если понимаете, что исчерпали запас энергии и думаете, что причина в нехватке денег, твердо скажите «нет» этой мысли». Она выделила последнее предложение, повысив голос. Я кивнула и ответила: «Я ошибалась. Я твердила, что у меня ничего нет, сама того не осознавая. Мне нужно было отказаться от скидки и использовать сигналы обладания. Я знаю, что мне предлагали немалую экономию, но лучше потратить деньги с радостью, чем отталкивать от себя». Официант принес наш полдник. Чай с лепешками, канапе, тарталетками, маффинами, уложенными в 3 слоя на подносе. Лепешки были обильно усыпаны изюмом. Вкус манго и мандаринов чувствовался еще до того, как тарталетки оказывались во рту. «Вкуснятина», — сказала я, съев канапе с семгой. «Еда мне нравилась, и я чувствовала себя просто замечательно. Давайте поговорим про удачу еще немного», — улыбнулась Саён. «На Олимпиаде сражаются 2 фехтовальщика. Один занимал 30-е место и добрался до 10-го. Второй — 3-е, но просел по результатам. Как думаете, кто победит?» В этот момент как раз проходила Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Вопрос Саён напомнил мне о корейском фехтовальщике, изначально занимавшем 21 место. Он выиграл у венгра, отыгравшись со счета 10-14 в последней партии, и получил золото. Венгр как раз занимал 3-е место в мировом зачете. Я знала, что кореец почти год не мог тренироваться из-за травмы. После выздоровления он быстро приступил к занятиям и стал занимать высокие места. «Я думаю, выиграет тот, кто на подъеме. Несмотря на рейтинг, он движется вверх. На Олимпиаде такие люди часто побеждают». «Верно? Движение вверх и есть поток удачи. Если хотите преуспеть, вы последуете потоку. Каждый олимпиец много трудится. Но дело не только в этом. Вы сами заметили, что те, кто движется вверх, обладают преимуществом. Они могут неожиданно победить. Они гребут по течению, а поэтому ускоряются намного больше. Дорога к богатству не отличается от их пути, главное — эффективность». Я вспомнила о богатых людях, с которыми общалась, работая журналистом. Я всегда спрашивала, в чем их секрет. Они хором отвечали, что работают не меньше других, просто им везет. Недавно я читала статью, в которой успешные люди благодарили удачу. Ли Пёнчель, основатель Samsung Group, назвал 3 ключевых момента успеха: удача, честность и упорство. Рэй Хант, основатель нефтяной компании, входящей в список 400 богатейших людей по версии Forbes, говорит: «Если бы я выбирал между умом и удачей, я без малейших колебаний отказался бы от ума». Психолог и экономист Дэниел Канеман считает, что талант и удача – два определяющих фактора успеха. «Я вспоминаю о богатых людях, с которыми встречалась. Все они следовали потоку удачи. Как мне добиться того же?» – спросила я.